Глава 37. Ведь любить можно просто, без драм и разрушенных судеб. В четверг Лялька проснулась рано и первым делом потянулась за телефоном. Новых сообщений ни от кого не было. Висело одно непрочитанное от Димки еще со вчерашнего дня. Лялька открыла чат и увидела «спасибо», которое он отправил после того, как его подружка приезжала за вещами. Следом шел смайлик с поцелуем. Несколько секунд она смотрела на смайлик, а потом промотала чат вверх. Оказалось, что их переписка ничтожно мала. В ней были короткие Димкины «еду домой», «буду вас только-то», «я дома», и почти не было ее ответов. Максимум «ок». И его сегодняшний смайлик был первым за все время. Лялька уставилась на экран, думая о том, что она находила сотни печатных знаков для общения в сети с неизвестными ей людьми, а на собственного брата ничего не оставалось. Ни букв, ни слов. «Я тебя люблю», — написала она и добавила смайлик с поцелуем. Димка прочел сразу и тут же отбил. «Это летело к Крестовскому, а свернуло ко мне?» На этот раз смайлик ржал над ее попыткой признаться в любви. Только Лялька вдруг поняла, что Димка не хочет ее обидеть. Ему тоже неловко и непривычно. «Это летело к моему придурковатому брату. Если залетело не по адресу, то верните ему телефон». Димка не отвечал долго, а потом написал: «Я тебя тоже, Ляль». Лялька прижала телефон к губам, чувствуя, как на глаза наворачиваются слезы. Не от обиды или боли, а от того, что внутри ворочается что-то огромное и сильное. И Лялька просто не может с этим справиться. Она-то думала, что, признавшись в своей любви Димке и Сергею, выпустит это, и ей станет легче. Но оказалось, что их ответы питают этого монстра в ее груди, и, кажется, нужно будет просто как-то учиться с ним мириться и сосуществовать. Лялька спустилась на кухню. Сергей готовил завтрак. Она остановилась в дверях и, наблюдая за тем, как он режет помидоры, вспомнила, о чем думала вчерашней ночью. Сергей совсем заменил папу. И с ним больше не было неловко. Вчера он вернулся домой пораньше. Сообщил, что Димка еще в больнице, но с ним все в порядке, и предложил посмотреть какой-нибудь фильм. Они никогда не смотрели фильмы вместе. Это было странно и, наверное, правильно. А еще Лялька больше не считала, что он их обманывает, и не рассматривала каждое его слово, обращенное к ней, как попытку следовать советам психолога. Она начинала верить, что, кажется, нужна сама по себе. Сергей наконец заметил ее взгляд и, обернувшись, улыбнулся. «Привет. Завтракать будешь?» Его кулинарные навыки ограничивались яичницей, и обычно Лялька отказывалась, но сегодня просто не смогла. Получалось, что она действительно успела хорошо изучить дядю, потому что стоило ему на нее посмотреть, она сразу заметила, что он нервничает. «Что случилось?» — спросила она, когда он уронил крышку от заварочного чайника, и та, грохнувшись на пол, разлетелась на осколки. «Ничего», — улыбнулся Сергей, и, достав метелку с совком, принялся сметать стекло. «Я перестану тебе верить», — предупредила Лялька. «Это шантаж», — серьезно сказал Сергей, а потом добавил. «Просто сложный день. Все будет хорошо. Я, кстати, из дома сегодня поработаю». «Будешь меня пасти?» — вздохнула Лялька. «Если бы, буду читать нудные договоры». «Не врешь?» Он поднял взгляд от осколков и так посмотрел, что Лялька передумала его мучить. «Ладно, проехали», — сказала она. В конце концов, Димка на связи, Сергей дома, Ромка в Лондоне. А значит, все хорошо. Еще она мимолетно подумала, все ли хорошо у Потапа с Ластгрином и Аней. И это ее немного удивило. Устранив беспорядок, Сергей повертел в руках бесполезный теперь чайник. «Я сделаю кофе», — предложила Лялька и принялась заправлять кофемашину. «А ты посиди». Дядя послушно сел на свое место и принялся с кем-то переписываться. Кофемашина уютно загудела, и Лялька вспомнила вчерашнее утро. Она также готовила кофе, а за столом сидел Потап. Они были вдвоем на кухне, потому что домработница задерживалась из-за пробок, а Аня еще спала. Потап некоторое время ее внимательно разглядывал, а потом вдруг спросил, почему она не ходит в обычную школу. «Ты же не больная вроде», — сказал он. Ляльку это не то чтобы задело, просто вдруг захотелось сказать правду. «Я больная», — призналась Лялька. «Я не умею общаться с людьми. Хожу к психологу, которая считает, что у меня суицидальные мысли. И вообще...» Она замолчала, разглядывая жужжащую кофемашину. Думала, что сказать это будет стыдно, но оказалось, нет. В конце концов, она тоже много узнала о семье Потапа. Да и сам он, может, псих тот еще. «А выглядишь нормальный», — серьезно произнес он. «И Аньке ты понравилась. Аньке мало кто нравится вообще. Да и Грине». «А что Грине?» Лялька, наконец, обернулась к Потапу и, прислонившись поясницей к краю столешницы, сложила руки на груди. «Ну, он тоже особо, знаешь, от учебы и работы не стал бы просто так отвлекаться, на кого попало», — пояснил он, и Лялька покраснела. У нее была куча сетевых знакомых, которые любили с ней общаться, ждали ее писем. Она соврала бы, если бы сказала, что не испытывала никаких эмоций от общения с ними. Но оказывается, когда о тебе хорошо говорит кто-то, кто видел тебя лично, с твоим неидеальным носом и дурацкой привычкой краснеть, а еще с глупостями, вылетающими изо рта раз за разом, это вдруг чувствуется совсем иначе. «Саш, а можно вопрос?» — решилась Лялька, и когда тот, серьезно кивнув, опустил подбородок на сцепленные кисти, спросила. «А я красивая? Только не смейся и скажи честно». Почему-то ей казалось, что Саша Потап, так заботившийся о сестре друга, не будет врать. «Очень». Снова кивнул Потап, и это прозвучало так весомо, что Ляльке стало неловко и одновременно очень радостно. И вот теперь она думала о том, что Потап, оказывается, считает ее красивой. Ласт Грин пригласил ее погулять, хотя не стал бы тратить время на кого ни попадя. Сергей сказал, что любит ее. Перебирая все это в уме, Лялька чувствовала себя очень счастливой. В груди как будто что-то пузырилось. Не хватало только Димки здесь и Ромки. Ромки все-таки очень не хватало, чтобы наконец поговорить. По-настоящему. Спросить, что он думает о ней, о жизни вообще. Потому что за последние 2 дня Лялька осознала, что даже Ромку она на самом деле не знает. Он у нее, конечно, самый лучший и любимый, но, кажется, немножко придуманный. Ее мобильный, лежавший на столе, вдруг зазвонил. Сергей встрепенулся и посмотрел на него так, будто это мог быть звонок государственной важности. На экране было написано «Last Green». «Это Гриша», — пояснила Лялька, чем, кажется, разочаровала Сергея. «Привет», — прозвучал в трубке радостный голос Last Green. «Привет». Смутившись под внимательным взглядом дяди, пробормотала Лялька. «Как Аня?» «Отлично», — отрапортовал Ласт Грин и после паузы добавил. «У тебя какие планы на сегодня?» Лялька посмотрела на Сергея. Она, конечно, могла бы отпроситься погулять, могла бы попросить его отвезти ее в Москву. Он не отказал бы ей, она точно знала. Но Сергея явно что-то беспокоило сегодня, и Лялька вдруг поняла, что не может оставить его одного. «Я... дома сегодня», — сказала она в трубку. «У нас тут проблемы небольшие, и дядя просил меня пока никуда не выезжать». Во взгляде Сергея что-то промелькнуло, и Ляльке стало неловко, поэтому она вновь отвернулась к кофемашине. «Потап говорил, ага», — меж тем ответил Ласт Грин. «А ты не будешь против, если мы заедем к тебе ненадолго?» Лялькино сердце начало бухать с такой силой, что ей сразу стало жарко. «С Аней?» — спросила она, чтобы потянуть время. «Конечно, от нее теперь не отвяжешься. 2-й день слушаю о том, какая ты классная». Он очень забавно произносил шипящие и свистящие. Лялька в детстве тоже как-то неправильно говорила. Как именно, она не помнила, но ее вводили к терапевту по речи. На русском у него было какое-то дурацкое название, только Лялька не помнила, какое именно. Было странно знать, что родители могут ничего не делать для того, чтобы решить проблемы в речи детей, не водить детей в сад, оставлять их без присмотра. И все это в реальной жизни. «Я вас жду», — сказала она. «Уже мчим», — засмеялся Ласт Грин и отключился. Лялька повесила трубку и повернулась к дяде. «Гриша с Аней ненадолго заедут. Гриша — это Анин брат, помнишь? Ты ведь не против?» Для нее вдруг оказалось важным получить разрешение дяди, потому что она не хотела протестовать и преодолевать. Она хотела чувствовать поддержку и одобрение. «Не против», — улыбнулся Сергей и добавил. «Спасибо, Лен». Лялька схватила чашку с кофе и, пробормотав «не за что», поспешила к себе, думая, что она все-таки больная на голову. Ведь хотела одобрения, хотела поддержки. Но каждый раз, получая ее от Сергея, терялась и не знала, что сказать в ответ. Насколько все-таки проще было общаться в сети? Last Green позвонил ей около 2 часов дня и сообщил, что они на месте. Лялька бросилась открывать ворота, по пути крикнув сидевшему в кабинете Сергею, что к ней приехали. Ей понравилось, как это прозвучало. «Ко мне приехали. Это ведь значит, я не безразлична. Меня хотели увидеть, на меня готовы потратить время». Оказалось, что Аню с Last Green'ом привез Потап. В принципе, это было закономерно. Не на мопеде же возить ребенка в такую даль. Но Лялька почему-то удивилась. Аня выскочила из машины первой и так крепко обняла Ляльку за талию, что той стало больно дышать. Никто никогда не цеплялся за нее так сильно. «Они ехать не хотели», — пожаловалась Аня. «Особенно Потапка, он вообще сегодня злой». «Мелкая», — угрожающе начал Потап и обратился к Ляльке. «Привет». Лялька не успела ответить, потому что из машины выбрался Last Green, в руках у которого оказался букет белых тюльпанов. Настоящих. «Это тебе», — с улыбкой сказал Last Green. «Спасибо», — растерянно пробормотала Лялька, никак не ожидавшая цветов. «Это ведь не просто тебя хотят видеть. Это ведь тебе хотят сделать приятное. И, наверное, ты нравишься». Сергей сбежал с крыльца, разговаривая по телефону. Он поочередно пожал руки мальчишкам, отведя телефон от уха, сказал «приглашай в дом» и пошел обратно к крыльцу. «Да мы ненадолго», — произнес Потап ему в спину, но Сергей, кажется, уже не слушал. «Цветы надо в воду поставить», — встряла с ценным замечанием Аня и потянула Ляльку к двери. Ей явно не терпелось оказаться в доме, из которого Потап вчера с трудом заставил ее уехать. Last Green, окинув взглядом видимую ему часть участка, пошел за ними, а Потап уселся на капот своей машины. Лялька остановилась на крыльце и, непонимающе, на него посмотрела. Кажется, Аня не шутила, когда сообщила, что Потапка сегодня злой. «Ты идешь?» — обратился к нему Last Green. «Я здесь подожду», — ответил тот. Last Green посмотрел на Ляльку, потом на Аню. «Я тоже здесь подожду. Ань, давай быстро. Мы, правда, просто заехали сказать спасибо», — пояснил он Ляльке. «Ну, как хотите», — пожала плечами Лялька и пошла с Аней в дом. Пока она на кухне набирала воду в вазу, Аня успела рассказать, что ее мама сегодня совсем не пила, этот не приходил, а Потапка с Гришкой поругались. «Из-за чего поругались?» — спросила Лялька. «Потому что он в тебя влюбился». «Кто?» — опешила Лялька. «Гришка, конечно, но не Потапка же. Потапка в любовь не верит. А Гришка, когда влюбляется, всегда на все сердится, потому что у него времени нет». «А он часто влюбляется?» — как бы, между прочим, спросила Лялька, выключив воду и поставив букет в вазу. «Нет, ты вторая всего. Он тоже говорит, что в любовь не верит. Но все он врет, и Потапка врет. Меня же они любят». Лялька поставила вазу по центру обеденного стола, обдумывая слова Ани. «Неужели это вообще возможно? Неужели в нее кто-то может влюбиться по-настоящему? И цветы? Неужели правда ей?» А еще она вдруг вспомнила слова Потапа о том, что она красивая, и поняла, что чувствует от всех этих новостей не удовлетворение, а растерянность. Прочитая она о таком на форуме, дала бы дельный совет. Что-то типа спросить напрямую, что каждый из них чувствует. Или как-то проверить серьезность их намерений. Но в реальности ей до дрожащих коленей было страшно даже просто допустить мысль, что она всерьез нравится хотя бы одному из них, не говоря уже о двоих. Мысли привычно перескочили на Ромку. Как же просто было, когда она даже не рассматривала никого другого в качестве своего потенциального парня. «Я так хочу еще тут побыть», — бесхитростно сказала Аня, вновь обняв ее за талию. «У тебя хорошо. Пойдем уговорим их еще чуть-чуть побыть, а? А то они меня сегодня не слушают, особенно Потапчик». Ляльке очень хотелось спрятаться в своей комнате, потому что она понятия не имела, что им сказать. Но она ведь не могла подвести Аню. При их появлении Потап встал с капота, а Лялька вдруг сообразила, что так с ним и не поздоровалась. С Ластгрином она хотя бы по телефону успела поговорить. «Привет!» — выпалила она, и Потап, кажется, немного завис. Ластгрин посмотрел на друга, потом на ляльку и сказал. «Нам пора. Как насчет того, чтобы завтра погулять, если тебя отпустят?» «Я не знаю», — пожала плечами лялька, переводя взгляд с Потапа на Ластгрина и обратно, и признавая, что она понятия не имеет, что делать с парнями. Как с ними вообще общаться, если допустить, что она им нравится? У нее от страха будто язык к небу присох, и даже руки начали подрагивать. «Ну попроси их хоть чуть-чуть побыть», — громким шепотом напомнила Аня, вызвав усмешку Ластгрина. «Грин, давай я мелкую заберу, а ты потом сам вернешься», — сказал Потап и распахнул водительскую дверь, всем своим видом давая понять, что собирается уезжать. «Я первая хотела тут остаться», — возмутилась Аня, в то время как Ластгрин, кажется, готов был согласиться. Во всяком случае, возражать не стал. Аня опять обхватила ляльку за пояс и прижалась к ней так, будто боялась, что ее будут отрывать силой. «Ты торопишься?» — спросила лялька у Потапа, но тот не ответил, увлекшись поиском чего-то в карманах куртки. Поэтому ей пришлось добавить. «Саша!» Потап вскинул голову и уставился на ляльку так, будто она сделала что-то плохое. Некоторое время они смотрели друг на друга. Причем лялька думала о том, что, увидев его на улице, перешла бы на другую сторону дороги, от греха подальше. «Короче, Гринь, ты едешь или мне только Аньку забирать?» Отведя взгляд от ее лица, спросил Потап. «Могу вас двоих потом у метро подобрать». Лялька удивленно на него уставилась, не ожидая того, что ее так открыто проигнорируют. Игнор в реале оказался гораздо менее приятным игнора в сети. «А вас вежливости в школе не учат?» — с вызовом спросила она Потапа. «В нашей не учили», — не глядя на нее, ответил тот. «Завязывай», — хмуро сказал ему Ластгрин, и лялька вспомнила, что именно таким он выглядел, когда они ехали в машине. Вся его приветливость и улыбчивость куда-то испарились. Только тогда он злился не на Потапа, а на третьего. Лялька не помнила, как его звали. От изнурительных попыток уловить оттенки чужого настроения у нее опять начала болеть голова. Хотелось откатить всю историю назад, до того, как она познакомилась с Ластгрином и Потапом. Когда был только Ромка, и все было легко и понятно. Но потом лялька вспомнила, что с Ромкой уже все давно далеко не легко и непонятно. А еще что лишь в последние 2 дня она начала чувствовать себя настоящей и интересной кому-то еще, кроме Сергея. Поэтому она решила притвориться для себя, будто это переписка в сети. Там ведь не страшно. Пойдемте пить чай. А Саше мы накапаем валерьянки. У Сергея наверняка есть. Несколько секунд во дворе стояла тишина, а потом Ластгрин хрюкнул, безуспешно пытаясь сдержать смех. Потап смерил его тяжелым взглядом. «Прости, но тебе реально сегодня в тему», — сказал ему Ластгрин. Потап некоторое время на него смотрел, а потом усмехнулся. «Саше тоже чаю. Саша не кот», — сказал он ляльке. «И нет, я не тороплюсь». Лялька почувствовала, что улыбается вместе с ними. Мысли, как всегда бывало в значимые для нее моменты, перескочили на Ромку. Ей бы очень хотелось, чтобы он сейчас ее увидел. Вот такую, в компании парней, один из которых подарил ей букет. Не для того, чтобы Ромка заревновал, хотя она бы не отказалась, а просто, чтобы он увидел, что у нее тоже есть настоящая жизнь, с которой она не так уж и плохо справляется.